Потом все было просто. Сбежав по ступенькам, он ворвался к себе и, не зажигая света, рухнул на постель, точнее, на что-то мягкое, что по исследованию оказалось полковником. Несколько ошеломленной беседой с попугаем несчастный гость перепутал комнаты. Он побыстрее слез с хозяйского брюха, но было поздно. Полковник проснулся и какое-то время пылко говорил на незнакомом языке. «Какого черта?» — перешел он, наконец, на родную речь. На Ланселота снизошло вдохновение. «Я все думал», — сказал он, — «не написать ли вас во весь рост?» Полковник задрожал, словно собирался танцевать современный танец. «И вы меня будете ради этого?» «Я... нет, ради этого я уже решил, что на меня свалился слон. Знаете, что я с вами бы сделал в Западной Африке? Застрелил бы, как собаку». «Да?» «И можете даже не сомневаться. Там все это очень просто». «Расскажите мне про Западную Африку», — попытался умаслить его гость. «К черту!» — отвечал хозяин. «Вон отсюда! Скажите спасибо, что вы не в дырках, как дуршлаг». Что делала в это время Глэдис? Трудясь над сонетом, она ощутила неясную тревогу, мешавшую добиться того, чтобы строчки были равной длины. С тех пор, как она проводила Ланселота, ее томили опасения. Любовь к нему уже породила 6 сонетов, балладу и полдюжины верлибров, но все девушки считают возлюбленных слабоумными. Своему жениху она отпускала интеллект 7-летнего ребенка. «Если можно что-то напортить, он напортит». Только мысль о том, что портить у дяди нечего, разрешила его отпустить. Что нужно в конце концов? Писать портрет и очаровывать дядю. Даже он на это способен. И однако Глэдис было не по себе. И она не очень удивилась, получив телеграмму, гласящую: «Приезжаем можно скорее ТЧК. Нуждаюсь в моральной поддержке ТЧК. Люблю, ЗПТ, целую». Она постояла, думая о том, что худшие страхи подтвердились. Потом пошла в спальню, сложила вещи и вызвала такси. Через 20 минут она сидела в вагоне, а билет в Битлтон лежал в ее сумочке. Еще через 1:45 она входила в сад при дядином доме. Там она сразу увидела своего жениха, шагавшего взад-вперед и чрезвычайно напоминавшего кошку на раскаленной крыше. «Слава Богу!» — вскричал он, кидаясь к ней. «Мне нужен твой женский ум. Я совсем запутался». Глэдис молча глядела на него. «Вот факты!» — продолжал Ланселот. — «Ночью я прыгнул дяде на брюхо». — «Прыгнул на брюхо?» — переспросила Глэдис. — «Нечаянно, нечаянно!» Но он обиделся. — «Понимаешь?» И он быстро изложил события. — «Но это бы ничего, если бы не сегодняшнее утро. Я вышел в сад покурить». Он замолчал, услышав пронзительный звук, который издает кошка, если на нее наступить. Глаза невесты обычно нежные, буквально метали пламя. «Я же тебе сказала, не кури!» «Знаю, знаю. Но я думала, что он не заметит. Ну, надо же покурить после завтрака. Зачем тогда завтракать?» В общем, я закурил и не успел выпустить дым, как услышал голоса. «Господи!» Вот и я так сказал, прячась в кусты. К ним приближались двое. Не станет же человек беседовать сам с собой. Хотя у Шекспира бывает. Гамлет, к примеру. «Ланселот!» «Нет, Гамлет. Что, душенька?» «Не отвлекайся!» «Что ты, что ты? На чем я остановился?» «На том, что ты нырнул в кусты с сигарой». «Ты ошибаешься. Нырнуть-то я нырнул, но без сигары. Услышав голоса, я уронил ее на газон». Он помолчал. Глэдис снова издала тот же виск. «Ты с ума сошел?» «Да-да, только ты помолчи, а то я собьюсь. Итак, эти двое подошли к кусту, за которым я сидел, и я невольно подслушал их беседу. Один из них был твой дядя, а другой, вернее, другая, в виде шара, явно была кухаркой, так как они обсуждали меню обеда». «Красота, а не меню!» Дядя тоже так подумал, он поддакивал, а у меня текли слюнки, как вдруг кухарка заорала. Выглянув из-за куста, я увидел, что она указывает на газон, то есть на мою сигару. Отчаяние охватило Глэдис. «Значит, они тебя поймали?» «Нет, Они меня не заметили. А главное, они не знали, чья это сигара. Судя по репликам, подозрения пали на садовника и шофера. Меня подозревать не могли. Я вчера сказал, что не курю. Глэдис охватила ярость. «Ну что это, а? Едешь по жаре, не весь куда, потому что жених в беде. А беды-то никакой и нет. Зачем ты меня вызвал? У тебя же все в порядке». Но Ланселот неназойливо ее поправил. «Нет, душенька, отнюдь не в порядке». «Это почему?» «Сейчас услышишь. По совету кухарки дядя отдаст сигару в полицию, чтобы сняли отпечатки пальцев». «Что?» «То! Отдаст! Кажется, у кухарки брат или кузен Скотланд-Ярди. Дядя сказал, что запрет сигару в столе. И осторожно взял ее носовым платком. Как видишь, я тебя вызвал не зря. Она вся в отпечатках, и полиция разберется за 5 минут». С нежных уст сорвалось восклицание, подобранное в клубе поэтов. «Так, помолчи минутку», — сказала Глэдис. «Я хочу подумать». Она застыла, но мозг ее явно работал на максимальной скорости. На левую бровь присела муха, но она ее не согнала. Ланселот тревожно смотрел на невесту. «Ну, как?» — спросил он. Глэдис вышла из транса. «Вот что!» — ответила она свежим, бодрым голосом. «Ночью, когда все заснут, мы выкрадем сигару. Я знаю, где второй ключ от дядиного стола. Он когда-то хранил там конфеты. Жди меня у дверей примерно в полночь». «Ты думаешь, выкрадем? Еще бы!» — сказала Глэдис. «Это нам расплюнуть». «Художники! Очень нервные и чуткие люди!» Ожидая невесту, Ланселот беспокоился. Случилось так, что он никогда не плевался, но признавал, что это под силу самым отсталым. Неясно было другое. Почему Глэдис сравнила с этим нехитрым действием их завтрашний замысел? Мало ли что случится. Ну, скажем, попугай перебудет весь дом. Однако, завидев ее, он приободрился. Растерянного мужчину очень утешает мысль о том, что рядом с ним энергичная женщина. Вспомним, к примеру, Макбета. «Ш-ш-ш», — сказала Глэдис, хотя он молчал, и кое-что ему разъяснила. «Слушай, мой ангел, я понимаю, тебя так и тянет споткнуться и упасть, и произвести немалый шум. Но удержись. Хорошо? Согласен? Очень хорошо. Тогда пошли». Поначалу ничто им не мешало. Правда, Ланселот все-таки споткнулся, но вцепился в перила, так что удалось бесшумно спуститься вниз и проникнуть в библиотеку. Глэдис вынула заветный ключ. Жених ее подумал было, что на месте букмекера расценил бы свои шансы как минимум 4:1. Но тут случилось непредвиденное. За дверью послышались шаги, и кто-то направлялся в ту же комнату. И жених, и невеста действовали с похвальной прытью. Когда дверь открылась, Глэдис стояла за гординой, а Ланселот, перепрыгнув через стол, сидел на полу, стараясь не дышать. Тут он услышал позвякивание ключа. Потом чиркнула спичка и, наконец, явственно запахло сигарой. Гадая, что бы это могло значить, он увидел, что мимо пролетает его невеста, показывая на что-то пальцем. Судя по выкрику на суахили, в комнате был полковник Пэшли Дрейк. «Интересно», — сказала Глэдис. На это трудно было что-нибудь ответить, тем более без подготовки. И дядя какое-то время молчал. Но когда она повторила то же самое слово, он заговорил. «Да, моя дорогая», — сказал он, — «такие вот дела. Прости, я немного растерялся. Я думал, ты спишь. Если хочешь, я тебе все объясню, что со мной происходит. Насколько я понимаю, ты сидишь в кресле и куришь большую сигару. Что это значит?» «Сейчас, сейчас. Надеюсь, ты мне посочувствуешь. Когда я нанял кухарку, тебя ведь здесь не было?» «Не было. Так я и думал. С ее талантом я познакомился у одного приятеля. Потом он сел на диету, давление, знаешь что, все. Я ее переманил. И вот, как ни странно, она спросила, курю ли я, поскольку она не выносит табачного дыма. Все ясно?» «Пока что да. Согласись, положение сложное. С одной стороны, я любил сигары, а с другой стороны, я любил хорошо поесть. Ну что же выбрать? Что для меня важнее? Я не спал всю ночь и утром понял. Надо все-таки сказать, что я не курю. До сих пор так и было. Но вчера шофер или еще кто-то уронил сигару на газон. Я их не видел 3 года и не устоял. Надеюсь, ты меня не выдашь? Ну, что ты? О, спасибо, спасибо. Ты сняла груз с моей души. Честное слово, я не был так счастлив с тех пор, как один носорог, бежавший на меня, вывихнул лодыжку. Подумать страшно, что было бы, узнай, миссис Поттер, о моей слабости. Сбежала бы, как последний кролик, или, если хочешь, исчезла бы, как сон на рассвете. И если ты ничего не скажешь, не скажу, не скажу. О, спасибо, моя дорогая, значит, я на тебя полагаюсь. А кроме того, выписываешь чек на мои деньги. Видишь ли, я выхожу замуж. Да, замуж? Да. И за кого же? За Ланселота Бингли. Полковник что-то хрипло воскликнул на малоизвестном сенегальском наречии. «За художника?» — уточнил он. «Вот именно. Ты шутишь?» «Нет, не шучу». «И тебе нравится это пучеглазое чучело?» «Пучеглазое?» — не заметила. «Ну, что он чучело, ты же признаешь?» «Никоим образом». «Он ягненок». «Ягненок?» «Вот именно». «А мне так не показалось». Скорее, он напоминает недоеденную мышь. Ланселот в своем укрытии покраснел. Он чуть не встал, чтобы выразить протест, но здравомыслие его удержало. «И вообще дело не во внешности», — продолжал дядя. «Наверное, он тебе не говорил, что прыгает людям на живот?» «Говорил». «Вот видишь, разве можно выходить за психопата? Не дам ни пенса». «А я расскажу кухарке, что ты куришь». Полковник ахнул и выронил сигару. Потом бережно ее поднял, почистил и сунул в рот. «Это шантаж!» — проговорил он хриплым, дрожащим голосом. «Да», — согласилась Гладис, — «лучший друг девицы, ну, кроме, может быть, бриллиантов». Воцарилось молчание. Полковник хмурил лоб, виски его подрагивали, он напряженно думал. Поединок закончился так, как и можно было ожидать. «Ну, хорошо», — сказал несчастный, — «деньги я дам, с превеликим отвращением. Это надо же выйти за такого... да, ну что ж, делать-то нечего. Без ее обедов мне крышка». «Они остаются при тебе, дядя». «Мало того», — сказал Ланселот, вылезая из укрытия, что обратила дядю в дрожащее желе. «Курите сколько хотите, у меня в коробке 50 штук». «То есть теперь только 49. После завтрака я покажу вам хорошее местечко за кустами». Глаза у дяди засветились странным светом. Подбородки задрожали от счастья. Он произнес что-то на диалекте буров и услужливо перевел. «Дорогая моя, я не мыслю для тебя лучшего мужа. Да, он ягненок и, на мой взгляд, из самых лучших. И ты будешь с ним очень счастливо». Конец книги. Читала Агния.